Ольга тихо подошла к окну, поглядела на Любовь Николаевну, рассматривающую цветы, затем присела на корточки возле Русинова, посмотрела в глаза. «Прошу тебя», — умоляюще проговорила она, — «никогда и никому об этом не говори. А лучше забудь все и не вспоминай этих имен». «Значит, у меня с головой все в порядке, и это не бред сумасшедшего?» «Поверь мне, тебе опасно знать. Хотя ты прав, я принадлежу. Только не спрашивай ничего больше. Это не орден, не организация. Это образ мышления. Мы не такие, как все!» В ее глазах стоял страх. «Не ходи дальше, Саша. Остановись, прошу тебя. И лучше уезжай. Тебе все равно не дадут здесь жить. А тебе все знают. Ты же мне поможешь?» С надеждой спросил Русинов. «Не смогу помочь», — сказала она тихо и уткнулась в его колени. «Ты пробудешь здесь 3 дня. Потом все равно придется уходить. А в горах они тебя поймают. Если уже запирали в пещере, значит, все. Уезжай. Пока я не найду сокровища, не уеду», — твердо заявил он. «Тем более сейчас». «Зачем тебе сокровища?» Ольга подняла голову. «Я же чувствую, ты не хочешь золота, камней, богатства. Тогда зачем тебе это?» Он сжал ее лицо запястьями рук, ладони в бинтах. «Понимаешь, для меня это тоже образ жизни, образ мышления. Я столько лет искал сокровища, столько лет жил в прошлом. Мне даже прозвище дали — Мамонт. Я слышала». «От кого ты слышала? Меня называли так только близкие друзья». «Еще в детстве», — призналась она. «Каждой весной говорили, скоро придет Мамонт. А мне хотелось так посмотреть, что это за человек, которого боится папа. Но ведь я в этом районе никогда не был. Пока ты был далеко, тебя не трогали». «Значит, я сейчас приблизился вплотную?» — спросил он. «И сокровище где-то близко?» «Ничего не могу сказать, потому что не знаю», — проговорила Ольга. «Я просто лечу людей. И моя мама лечила. Иногда они появляются из-под земли, как дядя Коля. Пещеры высасывают из них здоровье. Любовь Николаевна ослепла возле сокровищ. Возле них можно ослепнуть, а потом и жить слепым. Ты сумасшедший! Мне же хочется просто жить, как все люди!» Она чуть не плакала. «Как снежный человек!» «Я тебя люблю», — неожиданно признался он и испугался своих слов. Она замерла, снова уткнувшись ему в колени, потом тихо сказала: «Уезжай. Пожалуйста. Я тебя никогда не забуду, Мамонт. Прости меня. Я остаюсь здесь». Ольга медленно выпрямилась. В глазах стояли слезы. «Если бы могла показать тебе сокровище, показала бы. Я чувствую, что ты хочешь. Верю тебе. Показала бы, а ты бы успокоился и, может быть, уехал. И моя совесть осталась бы чиста. Но Атенон не позволит ввести изгоя в сокровищницу. Только ему можно!» Она оборвалась на полуслове, сказала что-то лишнее, запрещенное, и испугалась. Но это имя, Атенон, было еще одним странным и таинственным именем, прозвучавшим из ее уст, и поэтому Русинова подмывала спросить о нем. «Кто же это? Всемогущий распорядитель, способный позволять и запрещать!» Ольга смотрела с мольбой, словно предупреждая всевозможные и невозможные вопросы. «Ничего», — он огладил запястьями ее волосы. «Твоя совесть чиста в любом случае. «Тебя же поймают, Саша», — сказала она с безысходностью. «А я никак не могу убедить. И все потому, что не хочу, чтобы ты уезжал». «Спасибо тебе». Он поцеловал ее в глаза и ощутил соль слез. «Повинуюсь Року. Будь что будет». Она дышала в бороду, и от этого горячего, тихого дыхания кружилась голова. Он все плотнее сжимал руки на ее плечах и, как тогда, в каменном мешке, боялся потерять чувство реальности. «Мне пора», — еле слышно прошептала она. «Я еще приду. Сегодня ночью. До утра». Проводив Ольгу, Русинов не находил себе места. Она предупредила, чтобы он не выходил на улицу, и потому он метался по своей комнате от окна к окну. Потом в дом вернулась Любовь Николаевна с цветами. Набрала в вазы воды и расставила повсюду. А один букет с тремя высокими сиреневыми ирисами внесла в комнату к Русинову. Потом стала собирать на стол. Было около 2 часов дня. После обеда Любовь Николаевна истопила баню. Он даже и не заподозрил, что ему приготовили сюрприз, не чаял смыть с себя пещерную грязь, как у армейского старшины получил у нее просторную белую рубаху, кальсоны и полотенце. «Ступай», — велела старуха, — «пока на улице никого нет». Он парился 3 часа, чуть ли не на четвереньках выползая в маленький чистый предбанник, чтобы перевести дух. Размякшая, распаренная молодая кожа на ладонях одрябла, состарилась, трещины затянулись и перестали кровоточить. В непривычной, но ласкающей тело белой одежде, умерший и воскресший, забывший, что следует опасаться людей, он открыто вернулся в дом и лег в постель, словно в детскую зыбку. Засыпая, он думал, что проснется, лишь когда услышит ее шаги, легкий шепот возле самого уха и нестерпимо нежное, и вместе с тем жаркое дыхание. Так все и случилось. Только еще волосы щекотали лицо, и тонкий запах духов, перебив стойкий, неистребимый больничный дух, напоминал едва уловимую горечь свежей распускающейся березовой листвы. «Я тебя ждал», — проговорил он, чувствуя ее губы на своем лице. «Тише», — прошептала Ольга. «Я боюсь. Такое чувство страха, будто гнались за мной». «Ничего не бойся». Он не успел договорить, прижал ее к себе и замер. За дверью послышались отчетливые нескрываемые шаги. Ольга перестала дышать. Отворяемая дверь колыхнула воздух, словно ударная волна от взрыва. «Ольга, иди домой», — отчеканил в темноту тот, кто гнался. Она не шевельнулась, вдавив свое лицо в его щеку. «Ничего не бойся», — повторил громко Русинов. «Я жду», — прозвучало предупреждение. Он пощадил все-таки их, не включил свет. Незримо выждал, пока Ольга неслышно выйдет из комнаты, и лишь затем, притворив за собой дверь, включил лампочку под потолком. Русинов сразу понял, на кого из родителей похожа Ольга. Ее отец был высок ростом, уверен в движениях, и эту его представительность портил выцветший на солнце, выленивший под дождями милицейский китель с капитанскими погонами. Даже не взглянув на Русинова, он вытащил из-под кровати его карабин, ловко пощелкал на пол патроны из магазина и отставил в угол. Русинов привстал и потянулся к одежде, сложенной на стуле. Однако участковый отставил его и профессиональным движением рук ощупал брюки, джинсовую рубашку и куртку. Куртка его заинтересовала, и Русинов стиснул зубы. Нефритовая обезьянка и кристалл. «Русинов? Александр Алексеевич?» — спросил он, подавая ему брюки и рубашку, но не выпуская куртки. «Вы арестованы. Вот ордер». Он прекрасно знал, что Русинов не сумасшедший, не агрессивный маньяк и не окажет сопротивления, а потому пришел один, и пистолет в кобуре оттопыривался у него под застегнутым на все пуговицы тесноватым кителем.